Глава 24. Сет. «Они ответили, повелитель». Вампир с восковой кожей согнулся в поклоне. «Повелитель не я, запомнить никак не можешь. Сет, зови меня». «Все». Вяло отмахнулся старый высший. Некогда шустрый вампир Сет стал забывать, когда его сделал высшим демон, повстречавшийся ему в серой зоне. Сотни три лет прошло, пожалуй. Веселое тогда все-таки время было. Магда только-только вернулась из серой зоны высшей. Вот переполоху было. Сет тогда всего 5 лет как попал в город и уже накопил почти половину на мастера, а тут такой ажиотаж поднялся. Несмотря на таившиеся в зоне ужасы, туда стремились все. Малыми группами появляться все же боялись, но если кто-то из владык собирал рейд, то у него пытались попасть всеми правдами и неправдами. Сет попал в подобный рейд скорее по недоразумению. Его взяли носильщиком материальных ценностей. Ни на что другое он в то время еще не годился. Вампиры не обладали широким ассортиментом заклинаний. Их скорее можно было квалифицировать как умение. Также среди кровососов присутствовали свои школы, как у всех остальных. У Сета была кровь. Его подопечные могли высосать в 3 раза больше крови, чем другие. На короткое время переработать, полученное в силу, что особенно опасно в рукопашной схватке. Также они могли отрыгнуть излишки крови, тогда она превращалась в яд. Скорость была в ведении Зигфрида. Его вампиры становились практически невидимыми из-за своей скорости. На бегу они обгоняли даже оборотней. Клан Зигфрида имел невероятно ловких и опасных бойцов. Их удары не могла выдержать ни одна броня, но если это, конечно, был не дракон в ранге мастера и выше, тех они не пробивали. Лилит была родоначальницей клана, использующего невидимость. В ее задачу входила разведка. Вампиры из ее клана умели превосходно маскироваться и наносить стремительный и неотвратимый смертельный удар из ниоткуда. К этому клану некогда принадлежала и Марина. Так вот, Сет в составе рейда отправился ловить гидру, очень сильного монстра, жившего в районе бывшей Кремлевской набережной. Само по себе такое мероприятие граничило с безумием, особенно после того, как в самом центре города устроился демон. Рейд проходил практически под стенами Кремля. Вампиры надеялись задавить гидру числом и покромсать ее в рукопашной схватке, что у них получалось очень хорошо. Пока вампиры занимались монстром, ими самими заинтересовался демон. Демон находился в Кремле, где-то глубоко под землей, но веселое сборище кровососов за стеной разбудило его. Он вылез посмотреть, что происходит под его окнами. Демон выглянул из-за стены, и ему не понравилось, как вели себя вампиры. Увлеченные гидрой, они заметили демона, когда он резко увеличился в размерах и перешагнул кремлевскую стену. Полуживая гидра с 2 оставшимися головами немедленно соскользнула в мутную воду, стремясь скрыться от назойливых вампиров, и наверняка проклинала себя за такое безрассудство, как вступить в схватку с одним вампиром. Стоило ей только вылезти на набережную, как на нее напало не меньше 1000 подобных существ. Демон привлек к себе внимание, силой топнув по земле. Вампиров тут же парализовало, и они застыли в различных позах. Большинство из них как раз собиралось смыться, но демон не дал им этого сделать. Он уменьшился до размеров обычного человека и подошел ближе к рейду, углядываясь в каждую застывшую фигуру. Его глаза горели красным, нос провалился, и от него остались только 2 дырки. Острые широкие скулы, черные губы и пасть с частоколом зубов. Лысый череп и небольшие рога, дающие понятие, к какому виду принадлежит существо. Все остальное было скрыто черным плащом. Он подходил к каждому и усматривался в глаза вампирам. Через секунду тот исчезал, оставив после себя лишь горстку пепла. Сет оказался последним, кому подошел демон. Вампир увидел смерть целого рейда, всей своей большой семьи, и понимал, что остались последние секунды пребывания его в городе. Но демон решил по-другому. Из-под плаща выпросталась корявая лапа и взяла вампира за руку. Демон повел его прямо в стену, которая разошлась перед ними. Дальше он шел по брусчатке, совершенно не понимая, где он находится. Над ним висела огромная белая луна и насмешливо скалилась. Демон открыл неприметную деревянную дверь и пригласил Сета внутрь. Они спустились вниз по винтовой лестнице и оказались в старом подвале. Демон дотронулся лапой до кирпичной стены, и она разошлась в стороны, пропуская их в большой зал с бассейном. Всю дорогу Сет шел на негнувшихся ногах, повинуясь воле демона. Демон молчал, молчал и Сет, боясь сказать что-то не впопад. Ему вдруг очень сильно захотелось остаться в живых, и демон понял это. Подойдя к вместительному бассейну, демон снял свои чары, и Сет стал приходить в себя. «Сюда я приводил Магду». Его корявая лапа указала на бассейн с прозрачной водой. Какой-то странной водой, как показалось Сету. Она, казалось, слушала демона, и рябь по ней разбегалась небольшими волнами в такт его словам. «Здесь побывала Геката и Шкура. Слышал о таких?» «Высшие они, знаю я», — склонил голову Сет. «Ты будешь тоже. Я не спрашиваю твоего согласия, оно мне не нужно. Мы заключим с тобой договор, и ты станешь высшим вампиром. Иногда, когда мне это понадобится, ты будешь выполнять то, что я тебе скажу. Мои приказы будет несложно выполнить, но если ты хоть раз ослушаешься меня...» Демон неуловимо быстрым движением полоснул когтем по руке вампира и нацедил во флакон грамм 100 крови Сета. Он поморщился, и из него еще никто не брал кровь, тем более так бесцеремонно. Демон встряхнул флакон и провел над ним своей лапой. Горлышко вспыхнуло и сплавилось само по себе. Он зачерпнул из бассейна серебряным кубком и подал его вампиру полным прозрачной жидкостью. «Пей. Это сила, она сделает тебя высшим без всяких формальностей. А этот флакон спрячь в таком месте, где его никто не найдет. Если ты потеряешь его, то умрешь. В нем отныне заключена твоя душа, и она принадлежит мне. Хотел бы я оставить его себе, но не могу. Так что смотри за ним в оба. Теперь иди». Вот так Сет стал высшим. На фоне тревожных событий, приключившихся со Шкурой, Магдой, а вчера и с Гекатой, он понимал, что не сегодня-завтра придут и к нему. Поэтому он позвал к себе Зигфрида и Лилит, чтобы подумать, как быть дальше. Лилит высшей стала позже Сета, одной из последних, кого еще успели принять колодцы вампиров. Зигфрид взял ранг высшего за 100 лет до этого. Сет знал, что они считают себя полноценными высшими, в отличие от него. Но он не обижался, он же понимал, что это обычная зависть. Особенно завидовала Лилит, ведь она шла к этому рангу долгих 80 лет, а он получил его за один день. Но сейчас, по прошествии 300 лет, это все забылось. Во всяком случае, он надеялся, и ему было важно понять, поддержат ли его в трудный час, помогут ли. «Все, Сет, Зигфрид отказался охотиться на оборотней тебя ради. — согнулся в поклоне слуга. «Лилит. Она придет». «Что она сказала?» «Сказала, слушать придет. Будет слушать». Слуга не стал передавать всего, что он услышал от нее. Сету это вряд ли бы понравилось, но Лилит не могла проигнорировать и, скрипя зубами, согласилась помочь выскочке Сету. Вампиры, обладая очень хорошей памятью, имели также чрезвычайно раздутое чувство собственного величия, иначе называемое тщеславием. Ко всему этому набору вампиры в городе могли жить вечно, ну или пока не случится что-то неординарное или смерть самого существа. Так вот, вампиры хорошо помнили обиды, были чрезвычайно злопамятными и могли ждать столетиями, чтобы отомстить. Похоже, что для Лилит этот момент настал. Она взглянула на вопрос под другим углом и стала собираться на встречу высших. Ей очень шел красный цвет, но иногда она одевалась во все черное. Ну, что она еще могла себе позволить, не роняя свой авторитет? Коричневое? Нет, этот цвет ей не нравился. Бордовое и все то, что имело сходство с красным и черным. Ей же иногда очень хотелось одеть желтое короткое платье, иногда просто невыносимо. Запираясь, она примеривала все наряды, принесенные ей ее верным слугой. Все они были украдены из лучших бутиков города. Ей шили платья и костюмы лучшие портные города, но только по размерам, переданным им неизвестным вампирам. Сама владелица так ни разу и не появилась. Портные узнавали позже. Один мешок золота означал, что клиент не в восторге, но все равно рад. Два мешка говорили о том, что платье очень понравилось. Однажды было три, когда клиент заказал свадебное платье. Сегодня Лилит после долгих раздумий выбрала платье выпускницы средней школы времен СССР с белым передником, изящные туфельки и черные чулки с поясом. Также она сделала два хвоста на голове и нацепила очки с простыми стеклами. Посчитав сей наряд сексуальным, она отправилась навстречу. Когда Лилит прибыла на место, Зигфрид уже сидел рядом с Этом, обсуждая, как погибла ненавистная всем вампирам шкура. Заодно они прошлись еще по драконам. Речь шла на наречии вампиров, поэтому нелепо построенных фраз сейчас не проскальзывало в сравнении с тем, когда они разговаривали с людьми. «О, достопочтенная Лилит, вы неотразимы!» В искреннем восхищении привстал с кресла Зигфрид, здоровенный вампир под 2 метра с лысой головой и квадратной челюстью. «Я старалась, но скорее для себя. Знаете ли, иногда тянет сменить имидж». Она жеманно улыбнулась и поправила оправу очков с простыми стеклами. В городе у всех вампиров было отличное здоровье, не говоря уже о зрении. «Нам, старикам, тоже приятно увидеть такую красотку», — кивнул Сет. «Присаживайся». Лили тотчас пододвинули кресло и вручили хрустальный кубок с кровью. «Третья отрицательная, как ты любишь», — сообщил Сет. «Я слышала, у тебя осталась еще кровь дракона», — спросила Лилит. Ведь всем было известно, что слуги Сета следили за шкурой, и когда владыка Изигар был убит в воздушном бою, успели сцедить с него с 10 литров, пока она не свернулась. «Твое желание — закон для меня», — склонил голову Сет. Лилит тут же получила другой хрустальный кубок с золотым ободком и малиновой жидкостью внутри. Пригубив его, она закрыла глаза от удовольствия. «Мы продолжим, Лилит». «Ты уже в курсе, что троих высших больше нет?» — спросил Зигфрид обеспокоенно. «Да». Она распахнула глаза и уставилась на Сета. «Что ты думаешь по этому поводу, Сет?» «Честно, Его лицо посерело от страха. «Боюсь. Боюсь, как тогда, когда меня вел за собой демон. Вот мы думаем, Зигфридом, не попросить ли у него защиты. А ты когда-нибудь задумывался, почему так происходит?» — спросила Лилит. «Чертов скороспелка, выскочка, урод! Ты даже не знаешь, что происходит!» «Кто-то ведет войну с демоном», — ответил Сет. «Кто-то?» «Лепреконы. Они были фактически хозяевами города, пока не появился он. Теперь высшие, получившие, обладающие артефактами, подлежат уничтожению». «Что же мне делать?» — в голосе Сета послышались истерические нотки. «Сто лет назад нас не убивали». «О, хорошо, что ты вспомнил. Тогда демон, насколько я помню, клялся, что может оживить вас, если заклинание не будет произнесено. Оно и не было произнесено. И вас не убивали, а крали только артефакты. После этого вы все свои артефакты держали под замком, а не на видном месте», — огрызнулась Лилит. Показушное благодушие быстро кончилось, прямо после того, как она допила кубок с кровью дракона. «В этот раз там собрались зубастые ребята и валят вашего брата на ура». «Среди них твоя смертница, если не ошибаюсь», — спросил Зигфрид. «Бывшая. Я тоже думала, что она умрет и не переживет ночь в серой зоне, но она выжила. Теперь она зла на меня настолько, насколько это возможно. С ней у меня не было никаких контактов». «Что-нибудь знаешь об остальных?» — спросил Сет, бледный как полотно. «Фенрис вам хорошо знаком. В прошлой команде погибла любовь всей его жизни, так что этот будет рвать до последнего. Безжалостный волк, хлебнувший из колодца серой зоны. Еще один маг, бывший любовник Магды. Но вы уже знаете, как он отомстил ей за то, что она выкинула его из замка и отправила умирать к Василиску». «Я много слышал о Дарье», — вставил Зигфрид. «Похоже, она самая опасная из них». «Не совсем так. Она наравне с Фенрисом по опыту, но вот что самое хитрое, да. Одно то, что они учудили с Гекатой, говорит о многом». «У тебя есть сведения?» — сполошился Сет. «Убили-то ее всего ничего. Сутки назад». «Кое-что», — улыбнулась Лилит. «Мне так понравилась кровь Физигара». Сет щелкнул пальцами, и слуга начал наливать из позолоченного хрустального графина в кубок. Лилит решительно отобрала у него графин и поставила рядом с собой на столик. «Она пошла в плен». «Как это?» — удивились оба вампира одновременно. «Гекат попросила ворона, чтобы тот схватил Дашу. Все так и произошло изначально. Затем, по замыслу Гекаты, к ней в резиденцию должен был явиться ее любовник, некто Сергей, тот самый избранный. И он явился. Но вот дальше все пошло не по плану. Геката наложила на него проклятие похоти». Она внимательно посмотрела на слушавших ее вампиров. Зигфрид поморщился, а Сет вообще застыл, не моргая. О похоти знали все, кстати, она действовала и на вампиров тоже, и даже на оборотней. На всех, кроме драконов, и то не точно. «Охренеть! Так ему конец! Можешь расслабиться, Сет! Они потеряли избранного, заклинание никто не произнесет!» — выдохнул Зигфрид и тут же спохватился. «Но как тогда умерла Геката?» «Вот!» Лилит подняла указательный палец и отпила из кубка с золотой каемкой. Он отразил похоть, как бы это подозрительно ни звучало. Мой человек видел, но объяснить ничего не смог. Дальше все стало понятнее. Геката оказалась под своим же заклинанием и отвела их сама к артефакту. Там были все, и к ним добавился этот молокосос Джамба. «Лепрекон», — уточнил Зигфрид. «Да? Ну, теперь у меня нет никаких сомнений. Они приютили их и использовали. В процессе все спелись. Вот такие вам расклады. Да, они все владыки. Мастером среди них остался только маг, но, думаю, это ненадолго». Лилит прикончила второй кубок с кровью дракона. «Как он смог отразить проклятие?» — загробным голосом поинтересовался Сет. «Есть только одно объяснение. Зеркало. Давно забытая и утерянная школа, принадлежавшая ранее жнецам. Вы же помните о них? Они не подходили ни под одно определение и были сами по себе. Очень похоже, что лепреконы каким-то образом смогли возродить их клан». «Их еще не хватало. Я стал высшим 400 с лишним лет назад, а всего я в городе около 600 лет», — сказал Зигфрид. «И то не помню их. Слышал только, что остальным пришлось объединиться, чтобы уничтожить их клан. К примеру, у драконов после противостояния со жнецами исчезли все высшие. Как вам такой пример?» «Занимательно», — пробормотала Лилит. «Так вот, кем сейчас стала Марина? С Мариной надо срочно наводить мосты. Если хотя бы не дружбы, то нейтралитета. То, что они добьются в этот раз своего, она уже не сомневалась. Жнецы. С собственной пропиской в серой зоне. Какие же глупые черные. Великий Ктулху. Какие же они идиоты. К ним в руки свалился избранный, и они просрали его. Затем чуть не казнили его любовницу. Ну это вообще, какими мозгами надо обладать? А еще нас, вампиров, держат за второй сорт. Поздравляю, Геката уже плавает в канализации, а могла жить припеваючи и не допустить избранного до лепреконов». «Что думаешь?» — спросил обеспокоенный Сет. «Конечно, тебе выскочка», — подумала Лилит. «Думаю, что Марина знает, где ты прячешь кровь Агнца. Надо тебе, Сет, свой зоопарк перепрятывать». «Вместе с демоном?» — с тревогой спросил Сет. «Конечно. Не знаю, правда, как ты его уговоришь». «Я уговорю», — утвердительно кивнул Сет. «Только вот куда?» «Знаю я одно местечко. Сама нашла недавно, ни одна душа не догадается», — заговорщицки поведала Лилит. «А Марина?» — спросил Зигфрид. «И она тоже», — улыбнулась Лилит.